Волоконцы надежды. Ознобиша помалу всплывал из блаженного забытья. Он лежал на домашних палатях в меховом тепле под боком у старшего брата. Палати легонько поскрипывали, колебались. Это мама спускалась готовить всей семье завтрак. Отик, наверное, давно был во дворе. Значит, Ознобиша пора вставать, таскать воду и дрова, щипать лучину для свитцов. Его никогда не каяли лежебокой, но стоило мысленно ощутить под босыми пятками пол, стылый даже сквозь толстые половики, и тело само съежилось под одеялом, ловя ускользающий сон. Палати дрогнули резче. Это вскочил Ивень, сильный, совсем уже взрослый, не боящийся ни холода, ни трудов. Вместо братниного тепла сразу повеяло сквозняком. Ознобиша хотел подтянуть одеяло, рука не послушалась. Отлежал, в рубашке запуталась. Сон стал разлетаться. Ознобиша зашевелился живей, вспомнил важное, такое, что важнее не придумаешь. Уже нынче вечером на подушке рядом с ним будет пусто. Нынче Ивеня забирают в котел. Скорее вставать. Во все ноги мчаться за братом, все доконно рассказывать про черную пятерь. Лихаря пасись, пагубника. А вот сквара дикомыта держись крепко, он не предаст. Наипаче же, брат, беги отреченных писаний. Сторонись умилки владычицы, не то наищешь всем нам беды. Ноги тоже утратили правость. Ленились нести Ознобишу. Тяжелая полсть мешала выпростать голову. Ознобиша отчаялся, притих, начал думать, с чего это палати зыблются, как веревочные качели. Книга. Лихарь. Почему я знаю? Явь была где-то рядом, но поди пробейся сквозь мглу. Помогла презренная малость. Ознобиша ощутил позыв телесной нужды, неумолимый, неотменимый, как сама тяга земная. Мир начал возвращаться в себя. Как-то сразу стало понятно. Дергались и лозили не палати, а санки, пристегнутые к поясу лыжника. И тело не думало своевольничать, оно было связано. Умело, очень надежно, не удавиться, не вырваться. Ознобиша помнил науку. Так спутывали кабального, когда ловили в лесу. Порог несчастливой спичаковой палаты. Присутствие сзади. Ледяной сквознячок поставил дыбом каждую волосинку на теле. Что теперь под полозьями? Бердоватая пустошь? Оттепельная поляна, где братейка когда-то сани догнал. Южный берег с отлогим спуском на лед. Знать это было жизненно необходимо. Необходимы даже опорожнения. Ознобиша заворочился, замычал. Круглый кляпыш во рту не давал ни сжать челюсти, ни толком разжать. Усилия лишь родили в горле мерзкую судорогу. Санки остановились. Решительная рука откинула стеганую толщу. Жадно втягивая ноздрями свежий мороз, Ознобиша увидел над собой три заиндевелые хари. «Приперло, вишь!» — бросил главный с таким презрением, будто простая нужда была ему совсем незнакома. На личине зияла одинокая прорезь для глаза, белозуб. С кушака свисал в новеньких ножнах загнутый нож, вроде того, что самому Ознобиша сватал кузнец. «Ждет, руки развяжем!» Голосом бухарки фыркнул второй. «А может, прямо здесь?» — спросил третий. От его пояса тянулся веревочный потик. Пленник заметался. «Прямо здесь? Что прямо здесь?» Колючая паутина пронизала нутро, сметя все прочие мысли. «Варежку прикрой!» — щунул бухарка товарища. Белозуб недовольно добавил. «Тебя все в кучесть взять позволили!» «А ты едва впрягся, уже тяготишься?» Рабуша отвел глаза. Бухарка встряхнулся, деловито спросил. «Пусть лежит, опуривается, что ли?» Белозуб собрался кивнуть. Передумал, брезгливо велел. «Поставь его в ялец». «В ялец», — накрепко запомнил Ознобиша, словно это впрямь имело значение. Парень молча повиновался. «Гашник распусти ему». Место оказалось незнакомое и глухое. Прямо впереди крутой взлобок. Всюду косматые древесные снеговики, поваленные и стоячие, неприметного гольца, ни русла речного. глазу не на что лечь. Бухарка сзади остерег. Станешь зыркать, мешок на голову натянем. Ознобиша поспешно зажмурился. Жалкая струйка осыпалась крупицами льда. Вялец по-прежнему безмолвно вернул пленника в сани, надвинул покрышку, уже взявшуюся морозом. — Как думаешь, хватились там? — спросил сверху Бухарка. Белозуб ответил равнодушно. — Хватилось, мачеха-пасынка, когда лед прошел. — Заскучала, нового в дом взяла, — подхватил Бухарка. В бортик чунок прямо у лица с силой треснул каёк. Испуганный пленник дернулся, вжал голову в плечи. — А уж мне от себя громотеи! — долетело ворчание Белозуба. — В невдахе их полон двор. Таких, что нам не сгодились. — Слышь, неспособный! — рассмеялся Бухарка. — Забыл, кому крепкий? Отчаяние обожгло глаза. Скорее говорить, возражать, отстаивать себя от неправды. Ознобиша, задыхаясь, сражался с Кляпышем, но без толку. — Поди сразу, за новым райцей послали. — Своего палача знаменито держать. Иначе двор не двор, свита не свита. А эти на что? Книжники. Саночки мотнулись, заскрипели, поехали. Куда? Зачем? Наверняка все дальше от Выскерега. Навсегда, скорее всего. Время, пропавшее в площадных забавах и болтовне. Так дурной работник спускает выручку в кружале, надеясь на завтрашний прибыток, и ведать, не ведая, что копельник на Исаде уже пошел трещинами. Глупые мысли у верхних врат, у подножья рухнувших изваяний, с царевичем, в Шигардай, к умным трудам под сенью престола. Не гореть больше огоньку в книжнице. Ушла лодочка на вечерний лов, не вернулась. Отдадут замуж царевну. Эрелис примет нового райцу. Кто вспомнит злополучного Мартхе? Древние листы под нетерпеливыми и осторожными пальцами. Искра в обманчиво неподвижном взгляде Эрелиса. Девичья льняная коса клинком через воинский пояс. Глаза обожгло пуще. Невыносимо. Ознобиша подавился Кляпышем, слезами и кашлем. Перед глазами встали круги. Он задохнулся. Забился. Правую руку стиснул веревочный плетежок. Тонкое волоконце надежды. Совсем тонкое. Ознобиша схватился за него и полез, обдирая ладони, как по канату, на стену, сперва медленно, скользя и съезжая. «Я не буду бояться. Не буду ловить их речи и обмирать, гадая, что со мной сделают. Я останусь цел и вернусь. У меня есть орудие, врученное государем. Я лишь в черне его завершил. Смысл увязал, но красными словами, достойными слуха праведных, не облег. А это ведь не позолота на буквицах, от которых книга не делается умней. Я ошибался, принижая умение излагать. Правильное изложение высвечивает все грани сути, очищая от лишнего. Если хочешь, чтобы тебя в самом деле услышали». Дыхание помалу выравнивалось. Докучная деревяшка во рту не могла запереть течение мыслей. «Ван пуст, как бочки в срединном покое. Зато умеет развлечь. Я тоже уши развесил, пока спускался с ним в книжницу. Самого потянуло сплетничать, подобно бабе у перелаза. Цепер? Цепер ворочает глыбы, гнушаясь отделкой. Он бронит неразвитые умы, тянущиеся к дешевому блеску. Что же мне предпочесть?» Ужас еще вопил из закоулков сознания, но Ознобиша не давал ему воли. Огромность принятого урока — вот что вселяло настоящую робость. Сани кренились, переваливая снежные волны. Крепко держа незримый канат, Ознобиша лез все быстрее.